Руки сводило от холода, пальцы не слушались. Последняя свеча давно догорела, и приходилось писать наугад, из-за чего буквы наслаивались друг на друга, перемешивались, прыгали по странице. Но хуже всего ощущался чудовищный голод. Мартин Ньюман не ел больше суток. Последний раз Олден принес ему банку тушеного мяса и бутылку воды вчера утром, но от них уже ничего не осталось. Неужели он так и подохнет здесь, в этом каменном мешке, заваленном обломками лестницы после взрыва генератора? Неужели он не узнает финал собственной истории и не сумеет подержать в руках книгу, гладкую, словно нежная женская кожа? Выглянуло солнце, осветило камеру через маленькое окошко. Надо бы снова сесть за стол, взять ручку и продолжить писать, но двигаться становилось тяжело, сил почти не осталось. «Мартин! Мартин!» Откуда голос? Мартин обернулся по сторонам в поисках источника звука. «Кто это? Эй, я здесь!» «Мартин, это Ирен, тут, наверху!» Мужчина задрал голову вверх. Через узкое, всего в несколько сантиметров окно, едва удавалось разглядеть знакомое лицо, смазанное слоем глины, налипшей на стекло. «Отойди, я сброшу тебе ключ!» Мартин сорвался с койки, отошел подальше к самой решетке. Раздался удар, еще один. Сверху посыпались осколки стекла. Мягко звякнула о бетонный пол связка ключей. Руки не слушались, но удалось. Раздался щелчок. Язычок замка вышел из запорной планки. Он свободен. Ну, или почти свободен. Коридор свободен, только засыпан мелкой крошкой, но весь проход завален кусками бетона. Если он будет копаться тут один, то скорее сдохнет, чем успеет освободить проход. «Мартин!» Он ринулся обратно в камеру. «Подойди, я скину тебе воды!» Пластиковая бутылка упала точно в сложенные вместе ладони. Обезумев от жажды, Мартин одним залпом выпил половину, еле как заставил себя остановиться. «Я не пройду, Ирен, там завал!» Впервые за долгое время мозг обеспокоился чем-то другим, кроме книги, потому соображал Мартин с трудом. Привычнее было закручивать поворот за поворотом, уводить читателя в дебри сюжета, чем думать, как выбраться из заваленного подвала. «Начинай таскать со своей стороны, я буду помогать снаружи!» Голос Ирен дрожал от волнения. Неужели ей правда не все равно? Или она это только ради того, чтобы выбраться из поселка? Конечно. Ради чего еще? Но сейчас плевать на мотивы, если она действительно способна помочь выбраться из ловушки. Следующие несколько часов Мартин таскал тяжелые камни, обдирая кожу на руках в кровь, надрывая непривычное к тяжестям тело. Иногда они с Ирен перекрикивались через каменный заслон, подбадривали друг друга, но чаще молчали. И ладно. Молчание, как ничто другое, помогает отпустить мысли на волю, дать свободу подсознанию, подкидывать новые картинки, которые так легко потом ложатся на бумагу. «Мартин», — снова подала голос Ирен, — «я больше не могу. Я приду завтра. Мне надо отдохнуть. Ты, может быть, скажешь, где выход?» «Вот ведь дрянь». «Покажу», — отрезал Мартин. Он сам устал, запыхался и говорил с трудом. «Когда выйду отсюда?» Молчание. Он представил тонкие нервные пальцы, изрезанные острыми краями бетонных обломков, и на минуту почувствовал жалость, но быстро отогнал эти мысли. Надо выжить. Выбраться отсюда. Найти тот проход через скалы. «Ладно», — наконец ответила Ирен. «Я тогда приду сюда завтра». «Эй, погоди!» — замолчал на секунду, задумался. «Спасибо». Она ушла, оставив его одного. Тело не слушалось, руки болели. Наткнувшись в углу коридора на шкаф, Мартин нашел там забытую кем-то куртку, разорвал ее на полоски, чтобы перемотать сочившиеся кровью ладони, и ушел обратно к себе в камеру. Надо продолжить писать. История — все, что у него осталось. Вся жизнь, все прожитые годы сжались до нескольких исписанных ровным почерком тетрадей. Он чувствовал себя голумом, трясущимся над кольцом, но ничего поделать не мог. Он должен закончить. Должен. Рука болела. Пальцы замерзли. Дневного света едва хватало, чтобы слова перестали накидываться друг на друга в смертельной схватке за место на бумаге. Но теперь все потеряло значение. Теперь он погрузился в наполовину выдуманный мир, который казался реальнее засыпанного бетонной крошкой коридора. Он сам не понимал, где вымысел становится правдой и что из них первичнее. Он старался изобразить события и героев такими живыми, чтобы они в прямом смысле слова сходили со страниц книги, брали читателя за руку и вели за собой. В свой мир. Рассказывали историю, которая еще долго будет обрастать подробностями, передаваться из уст в уста, обсуждаться на каждом углу. Может быть, и это место, этот поселок станет знаменито. Может быть, крупная кинокомпания купит у него права на экранизацию и разрешит приехать сюда снова. Интересно, как это будет. Грустно до слез или страшно до дрожи в коленках? Получится ли почувствовать это страстное возбуждение снова? Мартин закончил писать только к ночи, когда уже не мог бороться со сном. Бутылка с водой предательски опустела, желудок прилип к ребрам. Надо было попросить у Эрен немного еды, но она и так сделала для него слишком много. Его муза, его вдохновение, его тайное желание, оставшееся пока неудовлетворенным. Крик разорвал натопленный воздух, разметал клочья по углам гостиной. Олден услышал его, когда справлял нужду на заднем дворе у сарая, заторопился, дернул собачку вверх, закрывая ширинку, скорчился от боли, прищемив чувствительную кожу и, согнувшись, поспешил в дом. Кричала Сара. Так громко, что захотелось привычно дать подзатыльник, как делал это с деревенскими детьми, когда те устраивали на улице гвалт и гомон. Но рука вовремя зависла в воздухе. В гостиную со второго этажа вбежала Энди, со стороны крыльца влетела всколокоченная, перепуганная Ирен. «Что случилось? Чего орёшь? Эй, с ума сошла?» Наперебой звучали со всех сторон вопросы. «Там, там!» Тонкий пальчик тыкал в угол, где привязанный цепью лежал Дэниел Фрай. Все обернулись в сторону и замерли, рассматривая жуткое зрелище. Голова мужчины, так и не взявшего губернаторский пост, вывернута под неестественным углом. Горло раздавлено, вокруг растеклась лужа крови, пропитала матрас. Стеклянные пустые глаза закатились и, казалось, уставились прямо на стоящих напротив четырех человек. «Что?» Первая пришла в себя Энди, нахмурилась, подошла чуть ближе, присела на колени, стараясь не перепачкаться тягучей вязкой кровью. Молчание вытягивало последние силы, оголяло нервы. Кто-то подумал, так ему и надо. Другой кивнул, давно пора было это сделать. Третий ухмыльнулся, кто-то решился. Олден покачал головой, стянул с головы вязаную шапку, прикрыл на минуту глаза. Пусть Дэниел и был дерьмом, но слова внутренней молитвы должен получить даже отъявленный мерзавец. Никто ни о чем не спрашивал. Все понимали, что это мог быть только один из них, и в глубине души были благодарны за то, что убийца избавил остальных от необходимости брать на себя этот грех. Это надо было сделать, иначе всем пришлось бы туго, выберись они, наконец, из этого чёртова поселка. «Палочка», — пробормотала Энди, поднимая с остывающего тела кусочек дерева с вырезанными буквами «Дэниел». «Можно я возьму?» — протянула ладошку Сара. «Он же мой отец». Девчонку словно прорвало. Она говорила, говорила, говорила, вспоминала детство, мать, тыкала в лицо старую фотографию с изображением девочки у новогодней елки. Зато фотографий отца у тебя навалом. Рассказала про то, как мать покончила с собой. Это же надо быть такой, то ли дурой, то ли отчаявшейся. На этих словах Энди побледнела, схватилась за горло, словно это в ее горло впилась стеклянная розочка. «А знаете, он же убийца», — вдруг ни с того ни с сего заявила Ирен. «Я... читала бумаги. Личное дело. Он убил мальчишку. Понимаете?» «Ну чего ты влезла?» — подумал Олден, глядя, как лицо Сары черствеет, превращается в каменную маску. «Что ты несешь?» — процедила Энди. «Его убили точно так же. Того мальчишку ногой на горло», — прошептала Ирен, огляделась вокруг, всматриваясь в лица незнакомцев. «Кто про это знал?» «Это простое совпадение», — махнула рукой Энди и убежала в коридор. Загрохотали коробки. Послышалось шуршание и тихие ругательства. «Совпадение», — бормотала Ирен, ухмыляясь. «И все эти убийства тоже совпадение? А? Совпадение? То, что мы все тут оказались. Совпадение или случайность? Подарок небес для какого-то ублюдка, решившего, кому жить, а кому умереть?» Вернулась Энди, волоча за собой клетчатый плед. «Тебе-то что переживать? Ты говоришь, что не играла». Тело укутали в старый плед и вынесли во двор. «Я разберусь», — буркнул Олден и пошарил взглядом рядом с сараем в поисках тележки, на которую можно погрузить тело и вывести через поселок к обрыву. «Я помогу», — предложила Энди, и Сара схватила ее за руку, твердо намереваясь пойти вместе с ними, проводить отца в последний путь. «Не надо, грейтесь», — прокряхтел Олден. «Если кто-то спросит, вы ничего не знаете». Деревянные колеса стучали по выложенной камнем дороге, кое-где проваливались в небольшие ямки, заполненные водой. Идти стало трудно, поэтому старик часто останавливался, чтобы перевести дух, посмотреть в как никогда чистое звездное небо, пробормотать что-то себе под нос, то ли успокаиваясь, то ли распаляясь. Перед входом в парк остановился, пошарил глазами по высоким елям, расступившимся здесь, чтобы открыть вид на большую поляну, мало напоминающую тщательно выстриженные газоны, где раньше собирались люди поиграть, разделить вместе пищу, поговорить или даже помолчать. Внезапно пошел снег. Еще несколько минут назад небо было абсолютно чистое, но теперь его затянуло. Повалили крупные пушистые хлопья. Надо успеть, чтобы занесло следы. Подумал, взялся снова за деревянную перекладину и толкнул тележку на выстланную мелкой галькой дорожку. Идти недолго, 500 метров или около того, но сил не осталось. Оказавшись, наконец, у обрыва, Олден со стоном опустился на землю. Чуть-чуть отдышаться, почти все, готово. Глаза закрылись, дыхание постепенно приходило в норму, грудь вздымалась высоко и ровно, на лицо падали снежинки и тут же таяли, кроме тех, что цеплялись за кустистую бороду. Так спокойно, легко. Почувствовав, что начал замерзать, Олден встрепенулся, открыл глаза, почесал подбородок, с трудом поднялся, каждую секунду проклиная больные колени, и скинул завернутое тело с обрыва туда, где бежала бурная горная река. Все закончилось? Тело Дэниела Фрая разбилось об острые камни, раздирая кожу на куски, выбивая в плоть рваные раны. Всего несколько секунд полета, и оно погрузилось в бурлящий поток. Какое-то время пыталось держаться за камни, словно надеясь остаться на виду. «Смотрите, эй, вот он я!» Но река могущественнее, сильнее. Ей было плевать на чаяние того, кто при жизни так мечтал о власти, славе. Окунув тело в воду с головой, она утащила его дальше за поворот и продолжила обтесывать податливую кожу об острые камни. О нем будут молчать. Никто не захочет признавать, что когда-то на белом свете жил такой человек, Дэниел Фрай, будущий губернатор, глава семьи, любимый отец и муж, порядочный гражданин, убийца. Седьмую жертву заброшенного поселка разорвет на куски, растащит бурный поток. И только маленькая деревянная палочка останется в продрогшей ладошке Сары Уайт.